принятие и адаптация умения займет 16 часов. Надеюсь, времени хватит. Система, начать адаптацию и принятие умения истинное тело черной выверны. Четко проговорил я. Активируется адаптация умения генома. Приблизительное время завершения. 16 часов 43 минут. Во время принятия умения не двигайтесь. 0-100%. Тело пронзила невыносимая боль. Каждая клетка заверещала от агонии, как будто меня разрывали изнутри. Я хотел кричать, проклинать все и закончить это прямо сейчас. Инициировать принудительное завершение адаптации умения? Хрен тебе, прохрипел я сквозь стиснутые зубы. Скоро они узнают, на что я способен, и пожалеют, что не убили, когда был шанс. Ха-ха-ха. Глава 11. Я тебя сожру. То, что ты показываешь характер, вовсе не говорит о том, что этот самый характер у тебя есть. Криминальное чтиво. Первые несколько часов я проклинал всех и вся, от этой долбанной системы до каждого инопланетного выродка, что попадался мне на пути. Слова лились рекой, такими ядреными и оскорбительными, что даже пьяный прапорщик с нашей части, тот, что однажды выпил одеколон и орал на кота, покраснел бы и записал парочку на салфетку. Через пару часов я перешел на чистый, незамутненный мат в адрес судьбы, громкий, сочный, с душой, будто это могло заглушить боль, что рвала меня на куски. Потом, когда глотка охрипла, а злость выгорела до угольков, я пробормотал что-то вроде молитвы, не знаю кому, может, потолку, может, просто в пустоту, и снова принялся крыть все подряд, уже шепотом, выдавливая последние капли яда. Боль была такой, будто меня выворачивали наизнанку, отрезая по кусочку раскаленным тесаком, медленно, с наслаждением, и при этом я знал, могу выключить эту хрень в любой момент, но нет, Ваня не сдается, Ваня терпит, Ваня, упрямый баран с железной башкой и стальными яйцами. Я узнал, что у меня, начал я твердить в голове старое стихотворение, стиснув зубы до хруста, чувствуя, как челюсть трещит, есть огромная семья, бам, бам, бам. Искусственное сердце лупило, как бешеный молот по наковальне, с такой скоростью, что я ждал, когда оно либо выскочит через ребра, либо рванет нахрен, разнеся меня на запчасти. И тропинка, и лесок, бубнил я дальше, цепляясь за слова, как за веревку над пропастью, надеясь, что эта мясорубка скоро закончится. Но таймер показывал только 6 часов и 20 минут. Сука, это что, шутка такая, в поле каждый колосок. Приблизительное время завершения. 10 часов 23 минуты. Пожалуйста, не двигайтесь. Казалось, каждую клетку вытащили наружу, сунули в кипяток с солью, а потом пришили обратно, не выключая нервы, чтоб я все чувствовал в прямом эфире. Я трясся, как в припадке, подтек по стальным пластинам, капал на пол с шипением, будто с раскаленной сковородки, оставляя мокрые пятна на стали. Откуда он вообще в железяке вроде меня? Речка, небо голубое, бормотал я про себя, стараясь дышать хоть как-то ровно, хотя каждый вдох был как удар в грудину. Это стихотворение всегда выручало, в нем была какая-то простая, почти детская магия, правда, справедливость, которой в людях давно не осталось, вымерло это все мое, родное. Бам, бам, бам. Сердце грохотало, как движок на последнем издыхании, и я не врубался, как еще не отрубился. Наверное, отключка прервала бы процесс. Система, тварь такая, не даст мне сбежать в сладкое забытье, будет держать за шкирку, пока не сдохну или не выдержу. Мука превратилась в сплошной гул, будто кто-то врубил перфоратор прямо в башке, а я вспомнил чьи-то слова. Ничто не сравнится с мукой расставания. Ха, да я бы сейчас с радостью поменялся. Это родина моя. Стих заканчивался, а боль только набирала обороты, думал я, сжимая челюсть до треска, пока зубы не заскрипели. Всех люблю на свете я. Получен новый навык. Сопротивление боли. Системное сообщение вспыхнуло перед глазами, как фонарь в темной подворотне, где обычно тебя ждут сбитый. Я даже не сразу врубился, что там написано, глаза разбегались, как тараканы от света, фокусироваться было адски сложно после часов агонии. Но, ха, вовремя, мать твою, даже эта садистская система не оставляет мои мучения без плюшек. Система, открой описание, живо, мысленно рявкнул я. За эти часы я натренировался открывать вкладки одной мыслью, не так уж сложно, если мозги кипят, а отвлечься хочется хоть на секунду от этой мясорубки. Сейчас я готов был трепаться даже с этой бездушной железной сой, лишь бы не думать, как меня рвет на части. Сопротивление боли. Уровень 1. Тип. Пассивный навык. Эффекты. Плюс 1 к выносливости при получении повреждений организма. Бонус увеличивается на плюс 1 за каждый уровень навыка. Вы закалили свой разум и тело, научившись подавлять естественные реакции на боль и превращать ее в источник силы. Этот навык перестраивает нейронные пути, усиливая выработку эндорфинов и снижая активность болевых рецепторов в момент получения травм. В результате организм не только игнорирует часть повреждений, но и мобилизует скрытые резервы, позволяя вам продолжать бой или движение даже при серьезных ранах. Благодаря адаптации нервной системы, риск болевого шока снижается. Вы сохраняете ясность сознания и контроль над телом там, где другие давно бы сдались. Каждый новый уровень навыка укрепляет эту устойчивость, позволяя выдерживать все более интенсивные нагрузки. Боль становится не слабостью, а катализатором вашей выносливости. Чем сильнее удар, тем дольше вы стоите на ногах. Какие охрененно сладкие слова и циферки. Боже, я не то что верующий, но тут прям захотелось перекреститься, хоть железной башкой об стену, хоть кулаком в потолок. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Я аж разволновался. Значит, боль будет меньше? Спросил я у системы. Этот пункт она расписала мутно, как инструкцию к китайскому чайнику. А мне сейчас каждая мелочь была как глоток воды в пустыне. Верно. Каждый новый уровень снижает ощущение боли на 5%. Данный эффект можно отключить, так как он причисляется к малоэффективным и сомнительным с точки зрения положительного влияния на эффективность. Даже не думай, железяка поганая, мысленно заорал я, чуть не сорвавшись на голос, чувствуя, как внутри все кипит от этой наглости. Принято. Отключение функции размышлений. О, а так можно было, что ли? Удивился я, прищурившись, будто она стояла передо мной, а не сидела где-то в башке. Нет, я пошутила. Охренеть, смешно, прям ржу. Ей бы над юмором поработать. Прошлая версия выдавала шуточки поживее, с огоньком, а это как будто из анекдотов для бухгалтеров. Куда она вообще делась, та, старая? Хотя мне не ответит, подключись к серверу и все тут. Ладно, хрен с ним, боль чуть стихла, буквально на донышке, но после часов ада это было как манна небесная. Я принялся прокручивать в башке события последних дней, драки с вивернами, кислотные скалопендры, этот долбанный номер 13 с его пафосной рожей, пытаясь сложить хоть какой-то план, чтобы не сдохнуть на этой чертовой арене. Но тут система влезла. Прошлая версия системы, включающая продвинутую систему ассистирования, была изолирована по причине нарушения алгоритмов и приоритетов. Вмешательство в главные директивы позволено лишь с предоставлением разрешения основного сервера. Значит, она не сдохла совсем, верно? Спросил я. Странно прозвучало, будто я успел привязаться к той версии, к ее подколкам и сарказму. Чушь какая-то, Ваня, ты же не такой сентиментальный, мать твою. Изоляция продвинутой системы ассистирования будет производиться до подключения к основному серверу и обновления основных компонентов с устранением неполадок. И ваша привязанность к искусственной системе иррациональна, с вашей же точки зрения. Стоп, система, мысленно рявкнул я, чувствуя, как башка закипает от ее наглости. Будет еще мои мысли читать, как открытую книгу. Слишком много воли даю этой железной, что только и ждет, как меня прикончить. Но то, что старая жива, это хорошо. Если мы, тупые спортсмены с трояком по информатике, а такое, мать его, бывает, сумели перепрошить мехи серых, то и тут разберусь. Найти бы мозговитого хакера или вкачать себе интеллект. Хотя я всегда был спец по маханию кулаками и экстренной стоматологии, выбить зубы одним ударом, чтоб потом не мучился. Менять профиль уже не хочется. И тут я почувствовал, как с меня сдирают кожу, лоскут за лоскутом, кусок за куском, будто кто-то взял раскаленные щипцы и пошел по мне, как по свиной туши на бойне, с садистским наслаждением. МММММН, глухо замычал я, подавляя крик в горле, но это не помогло, боль только сильнее врезалась в башку, как ржавый гвоздь в доску. Следующие часы думать было нереально, все слилось в чертов океан страданий, мысли путались, рассыпались, как песок под ураганом. Я бредил, самые поганые воспоминания лупили по мозгам, как снаряды по блиндажу. Смерть брата, его крик, когда его кровь на бетоне, мой рев, полный беспомощной ярости. Смерть Крис, ее взгляд, полный боли и предательства, когда она умирала у меня на руках, а я не успел ничего сделать. Смерти всех, Кого я знал, лица мелькали, как в кошмаре, растворяясь в кровавом тумане, их крики эхом отдавались в голове. Моя смерть, тот день, когда я остался один, истекая кровью среди обломков, клянясь отомстить всем этим ублюдкам, пока сердце еще билось, я вытащу вас с того света, в полубреду твердил я себе, как мантру, сжимая кулаки до треска металла, пока пальцы не заскрипели, вытащу всех, клянусь, мать вашу, и заставлю заплатить этих мразей, пусть сгорят в аду. Получен новый уровень навыка, сопротивление боли, уровень 2, плюс 2 к выносливости при получении повреждения организма, отлично, мать вашу, прям праздник, только боль чуть отпустила, и они снова врубили мясорубку на полную катушку, страдания хлынули, как река из пробитой плотины, смывая остатки разума, как шторм смывает хлипкий сарай, я начал забывать, кто я, что делаю, зачем терплю эту хрень, перестал ощущать себя человеком, роботом, кем угодно. Я был просто комком боли, воющим в пустоте, как зверь, загнанный в угол. И вдруг, бац, все стихло, как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Получен новый уровень навыка. Сопротивление боли. Уровень 3. Плюс 3 к выносливости при получении повреждения организма. Ха, ха, хрипло дышал я, хватая воздух ртом, как утопающий после шторма, чувствуя, как грудь ходит ходуном. Сердце успокаивалось. Боль отступала, оставляя звенящую пустоту и легкую дрожь в стальных конечностях. Я никогда не знал, как охрененно жить без боли, пока не пережил этот адский марафон. И тут же врубился, как паршиво с ней существование, как будто тебя каждый день пинают под дых, а ты еще и улыбаться должен. Принятие и адаптация умения истинное тело черной выверны успешно завершено. Метаморфозные, структурные и генетические изменения выполнены в полном объеме. «Поздравляю, система, открой панель умения, мать твою», — выдавил я. Сфокусироваться было как после нокаута, башка гудела, буквы плыли перед глазами. Передо мной выскочило описание. Истинное тело черной выверны. Редкость. Уникальная. Тип. Пассивный навык, метаморфозный вид. Энергопотребление. Постоянное снижение выработки энергии на 0,21 йетмин. Макс. 0,35 йетмин. Потенциал снижен на 40%. Соизмеримо с ограниченной базовой выработкой энергии, 0,22 йетмин, физическая защита, плюс 27 йет, макс, плюс 45 йет, физический вес, 12 кг, макс, 20 кг, текущий вес носителя, 98 кг, истинное тело черной выверны, вершина биоинженерного синтеза, объединяющая защитные и опорно-двигательные функции через совершенный биокомпозит. Скелет носителя сформирован из коллагена и гидроксиапатита, усиленного нанокристаллами карбида кремния, что создает пористую, но прочную структуру. Эта основа снижает вес тела на 20 кг, макс, с изначальных 110 кг до текущих 90 кг, обеспечивая скорость и маневренность при сохранении устойчивости к нагрузкам. Поверх скелета – гибкая чешуя из хитина и кератина, пронизанная нанокристаллами, поглощающая до 45 единиц физического урона, рассеивая силу ударов или давления. Чешуйки управляются микромышцами, связанными с бионейросетью, регулирующие их положение. В жару приподнимаются для теплоотвода, в холод смыкаются для термоизоляции. Поврежденные участки восстанавливаются биополимерным гелем, обеспечивая регенерацию в реальном времени. Поддержание системы снижает выработку энергии на 0,35 йет, макс, в минуту. Что за хрень? Цифры не те, подумал я, пытаясь собрать мозги в кучу. А сколько времени прошло? Глянул на таймер. Почти 10 часов. Было же 16. Какого черта башка кипела, как чайник на последнем издыхании, а мысли ворочались с трудом. Система. В чем дело, почему характеристики меньше? Что с потреблением энергии? Засыпал я ее вопросами, чувствуя, как злость снова подступает. Постоянный расход энергии ниже базового значения невозможен, это снижает функциональность регенерата. Было принято решение снизить потенциал умения на 40%. Энергопотребление уменьшено до 0,21 йетмин при базовой выработке. 0,22 йетмин. Базовая выработка поддерживает положительное значение. 0,01 йетмин. При повышении выработки энергии доступно улучшение умения до 100%. Спорить не стал, сил не осталось, да и башка после этого ада соображала с трудом. Логично, черт возьми, но все равно обидно. Жаль, что умение не на полную катушку, но и так сойдет, лучше, чем ничего. А вот выработка в 0,01 йетмин. Мне все больше кажется, что я вляпался по уши с этой затеей, как в болото по самые уши, хотя, да пошло оно все в жопу. Меня загнали в угол с этой долбанной ареной, и я либо вылезу, либо сдохну с треском. Вот дерьмо Мамонтова, процедил я сквозь зубы, массируя виски, хотя это и бесполезно для железяки вроде меня. Как же выкручиваться из этой задницы? 15 лет мочить инопланетян теперь кажется легкой разминкой. Ладно, не так оно. Какая-то больная ирония, прям как шутка от судьбы. Куча умений, а толку ноль, потому что энергии вечно не хватает. А теперь ее еще меньше, и выработка, считай, нулевая. В играх и книгах у героев все проще. Получил шмотку, замочил босса, бабки в кармане, конец. А я тут, на чужой планете, среди монстров с безумной силой, балансирую на краю могилы, как канатоходец без страховки, и впереди только темный сфинктер судьбы, готовый меня проглотить и выплюнуть в виде фарша. Ха, ха-ха, эй, система, железяка моя любимая, хочешь пари, а, бросил я вслух, ухмыляясь. Может все-таки что-то не так у меня с башкой, а идея-то интересная. Пари, в моем функционале отсутствует алгоритм, связанный с этим термином, хоть он мне известен. Ну так создай его, он же не касается твоих основных. Чего-то там нельзя, верно, верное утверждение. Если алгоритм не противоречит основным директивам, он может быть актуализирован. Тогда давай так, если я проиграю, подключусь к твоему основному серверу, и можешь меня с радостью прикончить, окей, выпалил я, глядя в пустоту с ехидной ухмылкой. Система молчала так долго, что я уже подумал, пора вылезать из-под каменного купола Тахрахта. Алгоритм создан. Данные пари в интересах директивы. Подключение к основному серверу. Вы готовы предложить соизмеримую ставку? А какой у меня коэффициент? А, хмыкнул я, потирая подбородок. Учитывая всех этих уродов и то, что ты знаешь про меня и арену. Коэффициент вашей победы. 10. Фи-ю-ю. Присвистнул я, театрально хлопнув себя по лбу, как будто получил двойку по физре. Ожидал всякого. Но такое обесценивание моих талантов, это удар ниже пояса. Я же был чемпионом части по армейскому рукопашному, не считая юниорских титулов и опыта в последние 15 лет. Коэффициент вашей победы обновлен. 9.5. Система, стоп, мать твою. Мысленно рявкнул я, чуть не поперхнувшись от наглости. Когда я уже научусь вырубать это чертово чтение мыслей вовремя, а, вы готовы предоставить ставку, а чего, азарт заиграл, да, железяка, подколол я, но она промолчала, ладно, готов, если я выиграю все бои на арене и выживу, ты, интрига ни к чему, продолжайте, ты вернешь старую систему, выпалил я, и тут она замолчала, сообщения пропали, как будто я ее вырубил одним ударом, обдумывала, я не мастер интриг. В этом рыжий был гений, мог развести на деньги даже казино, но он научил меня одному трюку. Обещай то, что для противника как золотая жила, при хреновых шансах. Подождите-ка, когда это говорю я, звучит уже не так убедительно. Хотя такие, как система, жрут математику на завтрак и ужин, согласятся, не смогут устоять перед цифрами. Ставка принята, пари заключено. Серьезно, вот так просто, мать твою, опешил я. Чуть не поперхнувшись от удивления, думал, будет выкручиваться, ссылаться на директивы, мол, нельзя, запрещено, иди в жопу. А тут, раз и готово, пора вылазить, сидя тут я нечего уже не решу. Понимал я, хорошо, тогда не отнекивайся, дорогая моя железяка. Иван идет за победой, и наша битва будет легендарной. Рявкнул я и хлопнул кулаком по каменному куполу. Свет ударил в глаза, пусть из ламп. Но после часов в кромешной тьме он заставлял щуриться. Тахрахт зашевелился, его каменная оболочка задвигалась, как у трансформера на последнем издыхании, и с грохотом рухнула на пол, подняв облако пыли. «Вернулся, мать твою!» — крикнула Тайла сбоку и рванула ко мне, чуть не сбив с ног. Я даже не врубился, когда мы успели так сблизиться, вроде только вчера она хотела мне башку оторвать. «Помоги мне, придурок!» Она кинулась к Тахрахту, подхватывая его каменную лапу. Я метнулся следом, чуть не поскользнувшись на каменной крошке. Пол усеяли мелкие осколки. Тело булыжника покрывали темные пятна, следы ударов током, будто его жарили на гриле с особым садизмом. Руки, в выщербинах и трещинах, словно по ним прошлись кувалдой с оттяжкой, оставляя рваные борозды. «Булыжник, что с тобой?» — выкрикнул я, подхватывая его с другой стороны, чувствуя, как его вес давит на стальные суставы. Кровь текла по его голове, красная, как у людей, пачкая каменную морду, стекая на грудь тонкими струйками. Торс усеивали рваные раны, глубокие, как будто его резали тупым ножом, глаза были полуприкрыты, мутные, как у полумертвого. Мы прислонили его к стене, прислонив так, чтобы он не сполз. Тайла схватила его башку обеими руками, и ее ладони засияли зеленым светом, мягким, живым, таким же, как в экзоскелетах альвов, только теплее, будто от сердца. «Ты можешь объяснить, что с ним случилось? Черт тебя дери!» — повысил я голос, чувствуя, как внутри все сжимается от злости. «Он защищал тебя, придурок долбанный!» — рявкнула она, не отрывая рук от Тахрахта. Ее пальцы дрожали от напряжения. «За нами пришли несколько часов назад. Собирались тащить на арену, орали ему, чтоб выходил». Ее голос дрожал, но не от слез, от ярости, что кипело в каждом слове, как вулкан перед извержением. Он не шевельнулся, даже когда его начали лупить, как собаку. Били больше часа. Меня скрутили, нечего не могла сделать. Одни уставали, приходили другие, свежие, с новыми дубинами. Он не двигался, даже когда кровь залила лицо, даже когда его жгли молниями. Булыжник. Я уставился на его изможденное лицо, серое, в трещинах, с кровью, что капало на пол, и в груди кольнуло, как ножом, прямо под ребра. Андрей. Нет, нет, нельзя опять, он просто нет. Мелькнула мысль, и я сжал кулаки так, что металл затрещал, а в голове зашумело, как от удара. Дверь задвигалась, монолит стены пополз вверх с низким гулом. В камеру ввалились шестеро альвов, все минимум седьмого уровня, с дубинами, в которых искрились молнии, и кристальными пушками. Отошла от него, Тайла, рявкнул один, высокий. Она не двинулась, продолжая держать руки у головы Тахрахта. Раны затягивались прямо на глазах, медленно, но видно, как каменная кожа стягивается, а кровь перестает течь. «Я что сказал, тварь?» – заорал он и рванул к ней, занося дубину, внутри которой искрились молнии, как в грозовом облаке, готовом разрядиться прямо в ее башку. Я среагировал на автомате, скользнул к нему, быстрый, как тень, перехватывая удар. Он махнул дубиной ко мне, я ушел в бок, пропуская ее над плечом, чувствуя, как воздух шипит от разряда. Второй эльф рассек клинком, острым, как бритва, но я влепил ему по ребрам и повернулся к первому. Удар под колено, тот чуть припал к земле и я схватил за башку, сжав стальными пальцами до хруста. Еще движение, и он сдохнет, уроды поганые. Заорал я, сжимая сильнее. Они замерли, как вкопанные, будто кто-то нажал на паузу. Значит, он не простой тип, главарь или вроде того. Отлично, Ваня, используй это. Теперь, начал я, но альф вцепился в мои запястья своими лапами. Чудовищная сила рванула меня через него, как будто я не железяка, а тряпичная кукла. Я перелетел, крутанулся в воздухе, как чертов акробат на цирковом шоу, врезался ногами в стену, оставив вмятину в стали, согнул колени и оттолкнулся, как пружина. Тело стало легче, маневреннее, умение, мать его, работает, как надо. Занес руку для удара, как супермен на взлете, готовый влепить этому уроду прямо в его остроухую рожу. Бам! Лазерный луч влетел мне в бок, отбросив к другой стене с грохотом, от которого пол задрожал. Я рухнул, как мешок с картошкой, но тут же вскочил, как бешеный пес, готовый рвать глотки. Но этот гад уже держал кинжал у шеи Тайлы, острие блеснуло, прижатое к ее кремовой коже. «Тайла, я приказал убрать руки», — проговорил он и глянул на меня, «а ты, если дернешься, перережу ей глотку». «Понял, железка, глотку, значит, пока не хотелось терять союзницу, она мне еще пригодится». «Да ладно тебе, у меня дома так здороваются, а ты сразу в панику, хе-хе», — хмыкнул я, разведя руками. «Посмотрим, как ты будешь ржать на арене, урод». «Король предвкушает, как разорвут регенерата. Он питает к таким, как ты, особую ненависть, прям зубы скрипят от злости. Таких, как я, увы, не любит, факт», — пожал я плечами, как будто это не новость с первой полосы. «Но тебе стоит убрать кинжал и назвать свое имя, красавчик остроухий». «Имя?» – переспросил он, и его шлем задвигался, как у какого-то трансформера, открывая лицо, до скрипа красивое, остроухое, с холодными зелеными глазами, как осколки льда. «Зачем тебе, если жить осталось не больше часа, железный придурок?» Над головой всплыл уровень, десятый, мать его. «Ясно, почему так силен, не шестерка, а игрок покрупнее. Остальные тоже не шваль, учатся на своих ошибках, суки. Имя. Варион Намил. Нет ничего интереснее, чем пробовать новое, ухмыльнулся я, склонив голову на бок, как волк перед прыжком. И сегодня я сожру тебя, Варион. Глава 12. Арена. Часть 1. Психи везде есть. Национальность ни при чем. Балканский рубеж. Нас заковали в странные наручники, какие-то корни, мать их, сплетенные в тугие браслеты, что, к их чести, держались крепче стальных кандалов. Мы ковыляли по одинаковым коридорам, как стадо на убой, в неизвестном направлении, свет тусклый, стены гладкие, как будто вылизанные, и ни черта не понятно, куда нас тащит. Даже мой скан местности, который я так гордо юзал в джунглях, тут обосрался, сигнал отскакивал от стен, как резиновый мячик от бетонной плиты, не давая ни намека на карту. Ну, булыжник вроде оклемался чуток, думал я, косясь через плечо на Тахрахта, что плелся позади. Его каменная туша выглядела получше, чем полчаса назад, когда он был похож на груду щебня после взрыва. «Спасибо, мужик, выручил», — кивнул я ему, и он, как будто уловив мою мысль, кивнул в ответ, чуть не задев башкой потолок. Рахт топал за мной тяжелой, но уверенной походкой, каждый шаг отдавался глухим стуком, как будто кто-то ронял булыжник на бетон. Тайла все-таки подлатала его своей магией, раны на его каменной башке затянулись, кровь больше не текла, хотя шрамы остались, как зарубки на старом дубе. И это ее магия, штука занятная. Она просто приложила руки, и все, кожа начала стягиваться, как будто кто-то невидимый зашил его на скорую руку. Не будь у меня на новосстановление, она была бы просто незаменима. Бляха-муха, так у меня ж его теперь считай и нет, с этой выработкой энергии, как у дохлой батарейки. Система. Я вообще смогу использовать на новосстановление с этой хренью, мысленно рявкнул я, чувствуя, как внутри все сжимается от дурного предчувствия. Ответ положительный. Фух, выдохнул, аж пот с железного лба потек, уже начал думать, что совсем в заднице оказался. Максимальный потенциал фонового умения на новосстановление при текущей выработке энергии. 0005 Йетмин. Спасибо, твою мать за ногу. Бросил я, закатив глаза. Это ж, по сути, вообще ни о чем. Да, теперь стоит задуматься. А может, ее магия работает и на киборгов вроде меня? Надо бы проверить, если выживем, конечно. Шагая по этим бесконечным коридорам, я наконец начал замечать перемены в своем теле, и черт, это было круто, даже несмотря на всю боль. Во-первых, выглядело оно теперь иначе. Руки, ноги, торс, все покрыли мелкие темные чешуйки, как древняя броня, выкованная каким-то мастером-маньяком. Каждая чешуйка плотно прилегала к другой, повторяя изгибы тела, как вторая кожа, только стальная, и с блеском. Во-вторых, я стал легче, потеря 12 кило не могла не сказаться. Еще в том прыжке против альвов я почувствовал, как тело стало шустрее, как будто скинул рюкзак с кирпичами. Надо бы эту виверну до максимума прокачать, защита, скорость, все в одном флаконе. Даже если это будет больно, как будто меня живьем на гриле жарит. Ох, мать твою, уже не так бодро подумал я, вспоминая, как меня недавно выворачивало от адаптации. «Эй, Варион, ушастый мудак!» — крикнула Тайла впереди меня. Она шагала прямо передо мной, а дальше, во главе нашей печальной процессии, топал этот самый остроухий ублюдок. Мне кажется, она его знает. Даже когда он ввалился в камеру, сразу к ней по имени обратился, как к старой знакомой, подумал я, прищурившись. «Закрой свой поганый рот и иди молча!» — рявкнул он в ответ, даже не оборачиваясь, но голос его был грубый, как наждачка по ржавому железу. «Пошел в задницу, козел!» — отрезала Тайла, не сбавляя шага. «О, это по-нашему, по-русски, с душой!» — усмехнулся я про себя, чуть не заржав в голос. «Тайла, если продолжишь выеживаться, выйдешь на арену в таком виде, что даже твой братец не узнает твою размазанную рожу!» — проговорил он. И в голосе его сквозила угроза, холодная, как лезвие кинжала у горла. «Не заливай, ушастый, ты мне ничего не сделаешь», — откровенно глумилась она, будто дразнила его, как школьница-старшеклассника. «Даже ведя меня на эшафот, ты боишься моего брата, как побитая собака. Твой брат мертв, как и все ваши гребаные повстанцы», — ядовито выплюнул он, и в его тоне было столько злобы, что я прям почувствовал, как яд капает на пол. «Повстанцы? Мятежники? Интересно. Похоже, у короля не все так гладко в королевстве, если есть те, Кто ему в глотку вцепиться хочет, думал я, шагая дальше. И эта Тайла, не просто остроухая девка с характером, раз угрожает братцам, он явно не мелкая сошка, предводитель, что ли. О, нет, поверь, он найдет тебя и сдерет с тебя шкуру, как с кабана, когда узнает, что ты тут вытворяешь, продолжила она, и в ее голосе было столько уверенности, что я прям представил, как этот братан сдирает с Вариона кожу, как с зайца, и вешает сушиться на солнышке. Ха-ха, говори что хочешь, но, начал он, но я влез, как всегда не вовремя. Нет, перебил я, братишка ушастый ничего не сделает, ублюдок железный, взвизгнула Тайла, обернувшись ко мне с таким взглядом, будто сейчас кинжал в меня метнет, ведь я буду тем, кто сожрет тебя с бобами и бокалом кьянти, Вариончик. Закончил я, ухмыляясь, как Ганнибал Лектер. А ну заткнулись оба, придурки, рявкнул Варион, и я заметил, как он сжал кулаки, а в голосе его зазвенела сталь. И тут впереди показались еще пятеро альвов и конец коридора, узкий, как бутылочное горлышко, но ведущий к чему-то большому. Вот и финишная прямая перед смертью, ха, открыть дверь, корм идет на убой, приказал Варион, и его голос эхом отскочил от стен. Дверь тут же поползла вверх, исчезая в потолке с тихим шипением, как люк в каком-то космическом корабле. За ней открылось темное помещение, мрак, мать его, такой густой, что хоть ножом режь. Варион остановился перед входом, как и остальные альвы, будто боялись туда соваться. «Заходите, это ваш дом до смерти. Ну, то есть на ближайшие пару часов», — решил он пошутить, скались, как гиена над падалью. «Ушастый, не забывай, Тауриэль выбрала гнома, а не Орландо Блума, хе-хе», — бросил я, проходя мимо и хлопнув его по плечу, хотя рука в корнях не дала нормально приложиться, и услышал позади тихий баста-храхта, эльфиюка, ха-ха, булыжник в деле, мать его. Комната оказалась здоровенной, квадратная, без окон и дверей, как наша камера, только раз в 10 больше, но тут был четкий стык на дальней стене, огромный, как ворота в ангар, через который фура бы проехала, не задев бортами. По бокам вдоль стен тянулись стойкие стеллажи, заставленные оружием, древним, на первый взгляд, но в местном стиле. Кристальные мечи с голубоватым отливом, копья, что сияли, как застывший лед, луки с натянутыми тетивами, арбалеты с болтами, что блестели, как стекла в солнечный день. Рядом, стеллажи с обмундированием, но не те крутые экзоскелеты, что я видел у альвов. Это было что-то вроде старинных доспехов, только на их манер, с вкраплениями кристаллов, древесных пластин и каменных вставок, будто кто-то скрестил рыцарскую броню с лесным духом. «Собирайтесь, скоро сражаться», — бросила Тайла, уверенно шагая к одному из стеллажей и заплетая свои длинные волосы в тугую косу. «Твой брат, повстанец, на этой планете восстание?» — спросил я сходу, не теряя времени, пока она копалась в доспехах. Она взяла какие-то латы, начала развязывать завязки, подгоняя их под себя, как профи, что 100 раз это делал. «Да, повстанец, именно так», — начала она, и голос ее задрожал от злости. «Этот ублюдочный король продает альва в шаинской сучке за технологии и ресурсы, оправдывая это какой-то хренью, что для альва честь погибнуть в бою. За последние десятилетия численность альвов сократилась на 20% из-за его поганых сделок». С ненавистью выплюнула она, срывая с себя верхнюю одежду, простую рубаху из какого-то странного материала, что шуршал, как сухие листья. «Ты про Кайриту, что ли?» — вспомнил я, пока ее рубаха соскальзывала на пол, обнажая бархатную спину, подтянутую, с плавными изгибами, как у статуи, только живой и двигающейся. Мое железное сердце на миг дало сбой, ускорившись, как будто я все еще человек, а не куча железа с проводами. Да, она отвечает за этот галактический сектор в сборе рекрутов, являясь одной из глав, ответила Тайла, натягивая доспехи. И ее смерти я желаю почти так же сильно, как смерти короля. Но если его политика такая дерьмовая, почему его до сих пор не свергли? Спросил я, решив пройтись вдоль стеллажей, осматривая оружие, хотя, если честно, просто хотел отвлечься от ее тела, что маячило перед глазами, как приманка. «Да о чем ты вообще думаешь? Мы не пытались, придурок», вдруг взвилась она, чуть не швырнув в меня латами. «Ему больше 1000 лет, он веками впитывал энергию планеты, он безумно силен». «Больше 1000 лет, это как вообще возможно?» — опешил я, глядя, как Тахрахт крутит между пальцами кристальный меч, будто это спичка, а не здоровенный клинок. Альвы живут долго, куда дольше других в галактике, пояснила она, чуть успокоившись. Несколько веков для нас – нормальный возраст. Те, с кем мы дрались в первый раз, им по 40-50 лет. Малолетки по меркам альвов, потому и занимаются такой дерьмовой работой, охраняют, таскают пленников. Значит, и вправду, как в фильмах. Прикольно, мать его, подумал я, потирая подбородок. А сколько же тогда? А тебе сколько? Вырвалось у меня. Она как раз завязывала последний шнурок на боку, повернулась ко мне. Ее украшали изогнутые доспехи, анатомические, с вкраплениями ярких камней и древесных пластин. Юбка, с каменными накладками из блестящего обсидиана, поножи, переплетение корней и прозрачных кристаллов. Настоящая валькирия, с характером, как у бешеной кошки. Мне, лучше не знать, железка, улыбнулась она, но в глазах мелькнула искра, то ли насмешка, то ли что-то еще. Ладно, как скажешь, согласился я, пожав плечами. Ты думаешь, твой брат жив? Тот ушастый сказал, жив, перебила она резко, как выстрел. Поверь, он жив, я это знаю. Он силен, уточнил я, прикидывая, насколько он может быть козырем. Его дух куда сильнее тела, сказала она, и голос ее стал тише, с ноткой печали. Он тот, кто способен объединять других, вести их, дарить им веру. Это куда важнее его личной силы. Тут я с ней согласен на все 100. Каким бы ты ни был монстром, в одиночку войну не выиграешь. А люди идут не за кулаками, а за надеждой, за тем, кто может зажечь огонь в груди, даже если сам еле стоит. Ты одеваться будешь, оружие может возьмешь, спросила Тайла, вкладывая кристальный клинок в ножны с ловкостью, будто всю жизнь этим занималась. Вот мое оружие. С ухмылкой показал я кулаки, стукнув ими друг о друга, как в старые добрые времена перед боем. И пое, вторил Тахрахт, поднимая свои каменные кулачищи, как 2 молота. Как хотите, придурки, пожала она плечами, засовывая за пояс еще пару кинжалов. Кстати, твое тело оно изменилось, железка. А, гены черной виверны заиграли, ха-ха, заржал я, хлопнув себя по чешуйчатой груди. Как ты можешь ржать, мы ведь скоро сдохнем, возмутилась она, глядя на меня, как на психа. А что еще делать, умрем и умрем, смерть дело не такое уж страшное. По крайней мере, если это ты сам, а не близкие, пояснил я, пожав плечами, как будто говорил о погоде. Ну и псих же ты, мне это часто говорили, привык уже, согласился я с ухмылкой. Значит, слухи, правда? Спросила она, прищурившись, и тут же уточнила, что есть какие-то регенераты, киборги, не киберниды, способные пожирать врагов и забирать их силу. Пожирать? Ну, я ведь сам так и сказал, сожру с бобами. Слово подходящее, черт возьми. Ну да, просто ответил я, почесав затылок. Значит, обо мне уже байки ходят, не так много. Слухи, легенды даже, начала она, задумчиво глядя на клинок в руках. Тот, другой, зовет себя 13-й, служит Кайрите, но, насколько знаю, он что-то вроде посла. Чьего посла? Переспросил я, прищурившись. Их зовут первая партия, отряд, гильдия, сборище, называй как хочешь. Они часто лезут в войны, играют на разных сторонах. По сути, наемники, но не подчиняются ни одной корпорации. При этом держат какие-то связи с шайнами, рассказала она, и голос ее стал тише, как будто она сама пыталась сложить эту головоломку, но яснее не стало. Есть кучка деструктивных регенератов, похоже, сильных и известных в своих кругах. Цели их – темный лес, но вряд ли они совпадают с планами системы. Мои сородичи, мать их, в полном смысле слова, про них надо узнать побольше, думал я, шагая вдоль стеллажей. Уверен, они знают всех с человеческим геномом, а то и собрали его сами. Но судя по этому уроду 13-му, я для них сейчас букашка под ногой, которую можно раздавить и не заметить. Внимание, воины, приготовьтесь. Прогремел оглушительный голос, разнесшийся по всей комнате, как гром над полем. Вы избраны явить силу и волю, показать величие. И тут громадная часть стены задвигалась, уползая вверх с низким гулом, как шлюз в каком-то космическом ангаре. В глаза ударил яркий свет, слепящий, как прожектор в лицо на допросе. Я прикрыл их рукой, и голос снова зашумел, как сирена. Арена ждет вас, слава ждет вас, смерть ждет вас. Звучит прям многообещающе. Бросил я, ухмыляясь. Ага, очень, согласилась Тайла, сжимая клинок так, что костяшки побелели. А чип, вторил Тахрахт, сжимая кулаки с треском, как будто камни друг о друга терлись. «Идем, придурки», — скомандовал я, и мы двинулись на свет. Коридор был не длинный, но широкий, как взлетная полоса. Скоро мы оказались на громадной арене, Колизей бы обзавидовался. Только мои ожидания тут же пошли прахом. Никакого песка, пропитанного кровью, вместо него джунгли, настоящие, с густыми деревьями, лианами, что свисали, как веревки, и кустами, что шуршали от ветра. По кругу раскинулись трибуны и ложи, альвы заполнили их под завязку, их крики доносились приглушенно, как будто они сидели за толстым стеклом. И я увидел небо, чистое, синее, манящее. Плант, система, есть шанс свалить на крыльях высшего Сирана. Проведи анализ, мысленно попросил я, прикидывая, как бы рвануть отсюда к чертям. Анализ начат. Приветствую вас, воины мои. Раздался громкий мужской голос, и я повернул башку к его источнику. Ублюдок, процедила Тайла сквозь зубы, и я понял, что это неспроста. На краю центральной ложи, здоровенного балкона, что нависал над ареной, как трибуна диктатора, стоял высокий эльф в кристальной короне, что сверкало, как лампочка на 100 ватт. Руки он положил на перила, разодетые в серебряную мантию, что струилось, как жидкий металл, а его длинные серебряные волосы стекали по плечам, будто реклама шампуня. «Джигурда уже не тот», — подумал я, сдерживая ржач. «Сегодня вы явите свою силу на радость мне, вашему любимому королю», — вещал он с таким благоговением в голосе, что аж мурашки по спине побежали, но не от восторга, а от «нет, ну можно было бы пооригинальнее сыграть, почему короли вечно такие идиоты с пафосом», — думал я, ощущая, как испанский стыд подкатывает к горлу. «Сегодня с нами особые гости». Он театрально развел руками, как плохой актер в дешевом спектакле. И тут я заметил еще двоих рядом с ним. Этот гребаный 13-й, что стоял с рожей, будто ему должны миллион, и какая-то странная тварь. Почему вокруг столько странных тварей? Мать их, она походила на женщину, но с явным змеиным уклоном. И это не просто слова. Тонкие глазки-щелки, сплюснутая голова, широкий змеиный капюшон, что расходился за спиной, как у кобры перед броском. По бокам от висков торчали два отростка, длинные, шевелящиеся. Мерзость, от которой аж желудок скрутило. Русы в свое время с ящерами разобрались, а тут целый зоопарк. «Это Кайрита», — прошептала Тайла, и голос ее дрожал от злобы. «Почему она выглядит как змея?» — вырвалась у меня. «Потому что все шайны так выглядят», — дала она очевидный ответ, как будто я должен был это знать с пеленок. «А, ну спасибо, Кэп». А король тем временем продолжал заливать. «Госпожа Кайрита ищет новых рекрутов, и сегодня гордые воины альвов покажут, на что способны». Гремел он, и голос его разлетался по арене, как эхо в горах. Но прежде он выдержал паузу, прям как в дешевом кино, где сейчас должен быть барабанный бой. Развлечение. Ра-ра-ра. По арене прокатился громогласный рев, от которого волосы бы встали дыбом, будь они у меня. Его издала какая-то тварь с той стороны джунглей, знакомый до мурашек звук, что пробрал меня до железных костей. Альвийка-изменница, сестра предателя Хейла, мерзкого изменника своему королю и народу. С отвращением орал король, позабыв про все свое величие, как будто спустился с трона в подворотню. И два вторженца на земли альвов, убившие прекрасных существ и напавшие на доблестных служителей народа. Серьезно, это он про тех кислотных скалопендр и уродов, что нас чуть не прикончили. Бросил я, глядя на Тайлу. Он будет говорить то, что нужно для толпы, с неприязнью ответила она, сплюнув в сторону. Анализ завершен. Купол арены покрыт невидимым энергетическим слоем. Боевой мощи для пробития недостаточно. Хреново, конечно, но я и не ждал, что будет как в сказке, отмел я плант, сжав кулаки. И за свои грехи против короля и народа они заплатят жизнью на потеху вам. Без чести и достоинства умрут на арене. Продолжал король, и я прям услышал, как он смакует каждое слово. Ну и заладил же он. Когда уже биться-то будем, мать его, эй, король ушастый. Заорал я во всю глотку, подняв голову к ложе. Он реально глянул на меня, с таким взглядом, будто я говно, прилипшее к его королевскому ботинку. Ха, переигрываешь, братишка, не верю. Как ты смеешь обращаться ко мне, железный выродок, с гневом рявкнул он. Ну, ты же уже ответил, мог бы и проигнорить, клоун. Если мы победим твоего малыша, кого ты там выставил, что тогда, а, прокричал я, добавив ухмылку для пущего эффекта. «Победите, хо-хо!» — хохотнул он, и это было так стрёмно, что испанский стыд вновь накатил волной, как будто я сам эту хрень сморозил. «Вам не победить, вы слабые и глупы, жалкие изменники и вторженцы. Слушай, как он вообще 1000 лет правил с такой риторикой?» — спросил я у Тайлы, закатывая глаза. «Он не всегда был таким», — тихо ответила она, глядя на короля с презрением. «Последние 10 лет он болел, а потом изменился, стал вот этим. Звучит так, будто кто-то помог ему стать тупым ублюдком. Ну ладно, пора задеть его королевское эго, он сам напрашивается. Так значит, великий король боится меня, железного придурка», — заорал я, вскинув руки, как будто вызывал его на ринг. И тут он замолчал. В его глазах, даже с такого расстояния, я увидел улыбку, холодную, хищную. «Погодите-ка, он что, прикалывался все это время? Я боюсь, ха-ха-ха», — захохотал он, и теперь это был не театральный смешок, а настоящий рев, от которого трибуны задрожали. «Король ничего не боится. Я правлю народом альвов больше 1000 лет. Мне бросали бесчисленные вызовы, и в каждом я победил. Я видел, как гибли армии у моих стен. Я вырезал целые роды до 5-го колена. Во мне живет дух воина, и нет для меня ничего слаще хорошей битвы». Он щелкнул пальцами, и стекло, отгораживающее зрителей, блеснуло, как зеркало. «Ты будешь первым регенератом, что падет на этой арене, и я самолично выбрал для тебя противника». Голос его изменился, стал твердым, циничным, как у генерала перед казнью. Даже осанка выпрямилась, мантия заиграла серебром, как будто он скинул маску клоуна, а 13-й бровью не повел. Хотя неприязнь к регенератам у него прямо на роже написана, подумал я, косясь на этого серого ублюдка. «Мой народ любит шоу, любит кровь и крики, и я даю им это, и вы дадите им это сегодня», — говорил он, и в голосе его звучала какая-то больная радость. «Победишь моего малыша, продолжишь драться, у меня припасено еще пара интересных тварей, заслужи право сразиться с моими воинами, и, может, госпожа Кайрита решит тебя купить». Спокойно, цинично и с наслаждением проговорил он, и в момент, когда он произнес «Кайрита», я услышал настоящее благоговение, как будто он молился на нее. «Ну и эти тоже, ха-ха. Тайла, дорогая, сражайся и покажи, что не зря ты сестра моего лучшего врага. А Каменный, ты первый драхт на моей арене». Он снова щелкнул пальцами, стекло моргнуло, и голос вернулся к прежнему пафосу. «Так пусть начнется битва, пусть прольется кровь». И тут, бам, оглушительный треск и хлопок с той стороны арены. Звук, как будто кто-то уронил чугунную плиту с 10-этажки. И следом я увидел то, отчего понял, почему этот ушастый так уверен в нашем проигрыше. «Ра-ра!» — взревел красный дракон, взлетая, и от его рева листья на деревьях задрожали, а земля под ногами завибрировала. «Ну, этот, конечно, поменьше того, моего старого кореша, что чуть не поджарил меня до хруста. Но все равно, худший противник для меня сейчас, хотя для ужина сойдет, мать его!» — подумал я, чувствуя, как мурашки бегут по спине, а железное сердце дает сбой от адреналина. Активация. Концентрация силы. Крылья высшего серна. Глава 13. Арена, часть 2. Мы будем драться на земле, под солнцем и в кромешной тьме. Мы будем драться в небесах. Мы будем драться до конца. Ария. Машина смерти. Красный дракон завис над дальней стороной арены, и его рев врубился в уши. Джунгли задрожали, как в лихорадке. Листья мотались, будто их хлестали плеткой, деревья гнулись, словно под ураганом. Чешуя твари пылала багровым, с золотыми прожилками, а глаза, два раскаленных угля, буравили меня с такой лютой злобой, что я прям кожей почувствовал, как он мечтает превратить меня в шашлык. Он был меньше того первого ублюдка, что чуть не поджарил меня до состояния угольков, 7-8 метров, не больше, но все равно здоровый, сука, как танк Т-34, только с крыльями, что хлопали, как рваные паруса в шторм, когтями, длинными и острыми, как кинжалы мясника, и хвостом, что выглядел, как шипастая дубина, готовая разнести все к чертям одним махом. «Эх, ослабы тебе, сразу настроение бы улучшилось», — подумал я, запуская все свои мощи на полную катушку. Энергия. 57-70. Сила хлынула в тело, как река в треснувшую плотину, синтетические мышцы загудели, суставы затрещали, будто кто-то ломал стальные прутья голыми руками, а из спины с оглушительным хрустом вырвались крылья, темные, с перепонками, что натянулись, как кожа на барабане, готовым лопнуть от удара. Энергия кипела внутри, жаркая, яростная, как вулкан перед извержением, и я оскалился, чувствуя, как чешуя на теле заиграла багровыми отсветами. Сжал кулаки, сталь заскрипела, бой будет жарким. «Ну что, красавчик чешуйчатый, давай потанцуем», мысленно бросил я и рванул вперед. Крылья хлопнули с такой силой, что земля под ногами осталась где-то внизу. «Ра-ра!» — взревел дракон, хлопнув крыльями так, что воздушная волна ударила по арене, срывая лианы с деревьев, как нитки с драной рубахи, и поднимая клубы пыли, что закрутились, как дым над костром. Я метнулся к нему, крылья гудели, как турбины, ветер хлестал по железной морде, будто пытаясь сбить с курса. Маневренность виверны дала о себе знать, тело подчинялось каждому импульсу, как хорошо отлаженный механизм, готовый рвать и метать. Дракон поднялся метров на 20, развернулся в воздухе, крылья хлопнули, и тут же выплюнул струю огня, багровую, с черным дымом, что вился спиралями. Я крутанулся в штопор, как истребитель на маневрах, уходя в бок, пламя пронеслось в сантиметре от крыла, жар лизнул чешую, поджаривая воздух вокруг до состояния раскаленной сковороды, и в нос ударил запах горелой листвы, смешанный с паленой резиной. Крылья едва почуяли жар, спасибо виверне, они стали куда крепче. «Ха! Мимо, урод чешуйчатый!» — заорал я, ныряя вниз, чтобы зайти с фланга, как волк, что кружит вокруг добычи. Он рванул вверх, к куполу арены, явно вознамерившись вырваться из этой мясорубки. Крылья терзали воздух, когти вцепились в пустоту, и тут он врезался в невидимый энергетический слой. Искры брызнули, купол засветился голубым, загудев, как трансформатор перед взрывом, и дракон отлетел назад, как муха. Его крылья затрепыхались, он потерял высоту, кренясь на бок, и я рванул к нему. «Шанс, мать твою!» мелькнуло в башке. «Не пускают, ящерица, добро пожаловать обратно в ад!» крикнул я, метнувшись вокруг него, и с лета врезал локтем в затылок, как ястреб, что пикирует на добычу. Бам! Чешуя треснула, как стекло под кувалдой. Он дернулся, как от удара током, но я тут же добавил лоу-кик в основание шеи. Хрясь! Он мотнул головой, будто хотел стряхнуть меня, как назойливую муху. И тут он показал, кто тут настоящий папочка. Хлопнул правым крылом с такой силой, что тело закрутило, как юлу, разворачивая ко мне корпусом. Я ударил крыльями, пытаясь уйти, но когтистая лапа влетела в меня, как ракета. «Аар!» — выплюнул я, чувствуя, как сталь гнется под ударом. Тело рассекло воздух, и я на миг вспомнил, что за спиной энергетический купол. Страшный треск. Меня швырнуло в него, как куклу, конечности забились в конвульсиях, будто я попал под высокого льдку, и тут же откинуло обратно. Я понесся к земле, крутясь, бам. Ветки хрустнули, лианы оборвались, и меня впечатало в грунт, как будто великан шмякнул меня об пол, как мокрую тряпку. Сопротивление боли, выносливость. Плюс 3. Физическое состояние. 85% 100% 115-115 йет. Физическая защита. 78% 100% 67-67 йет. Энергия. 50-70. А все не так паршиво. Похоже, боль дала свои плоды. Подумал я, отряхиваясь от обломков деревьев, листьев и клочьев лиан. Вот сука. Выплюнул я, увидев, как дракон несется ко мне, еще в полете раздувая горло, как кузнечные меха перед раскаленным горном. Пламя хлынуло адским потоком, я тут же сложил крылья, как кокон, укрываясь от огненного шквала. Огонь обтекал меня, трещал. А мне что, в моем домике было уютно, как в баньке после трех кругов с веником, только без пива и соленых орешков. «Тайла, Рахт!» — заревел я, что есть мочи, перекрикивая треск пламени, как сирена в тумане. «Давайте тоже участвуйте». Я даже не знал, слышали ли они меня сквозь этот адский гул, но булыжник точно уловил сигнал. Бабам! Глухой удар прогремел где-то сверху, как будто кто-то швырнул бетонную плиту с крыши. Жар неожиданно сбавил обороты, и я почувствовал, как каменная крошка посыпалась с неба, как мелкий град. Раскрыл крылья, и вот оно. Рахт отправил дракоши посылочку, громадный валун размером с чертов седан. Каменюка рухнула где-то сбоку с грохотом, что заложил уши, а дракон, явно оскорбленный до глубины своей ящерской души, бросился уже к Рахту, ревя, как раненый бык на бойне. Я взлетел, вырываясь из огненных джунглей, что теперь пылали, как костер, обращаясь в пепел и дым. Навстречу красному полетели еще камни, один, второй, третий. Они вырывались из земли по воле булыжника и неслись к дракону. Тот лавировал, бросался из стороны в сторону, но я уже мчался за ним, крылья хлопали со свистом. Энергия. 46-70. Система. Где у этой твари слабое место? Мысленно заорал я, чувствуя, как адреналин колотит по башке, как молот по наковальне. У красного дракона нет известных мне слабостей. Прекрасно, сука, просто великолепно. Я рассекал воздух, но дракон уже почти настиг Рахта, выставив когти, как чертовые копья. Неспроста он не бил пламенем, понимал, что каменному это как слону дробина. А вот полуметровые черные когти, совсем другая песня, острые, как бритвы, готовые разорвать булыжника в клочья. Рахт раскинул руки в стороны, ноги словно вросли в землю, как корни старого дуба. Что он творит, мать его, его же сейчас порвут, как газету. Мелькнуло у меня за миг до того, как дракон схватит его, как ястреб-мышь. И тут я увидел настоящую мощь каменного. «Аарх!» – заревел булыжник, и его голос прогремел, как раскат грома в горах. Два громадных пласта земли по бокам от него задрожали, как живые. Дракон почуял неладное, рванул назад, хлопая крыльями, но было поздно. Бам! Две каменные плиты вырвались из-под земли, как челюсти гигантской ловушки, и захлопнулись с двух сторон, будто кто-то смахнул пыль с книги размером с дом. Камни брызнули в стороны, дракона оглушило с такой силой, что он затряс головой, как боксер после нокаута, не соображая, где верх, где низ. Лапы коснулись земли, горло раздулось, готовясь окружить себя огненным кольцом, чтобы ни одна букашка не подобралась. «Рахт, уходи оттуда, мать твою!» — кричал я, до них оставалось еще метров 100, но крылья гудели на пределе. Но булыжник рухнул на задницу, грудь его ходила ходуном, руки тряслись, а взгляд с трудом цеплялся за тварь впереди. «Ушастая, помоги ему, живо!» — бросил я, чувствуя, как внутри все сжимается от злости. Тайла рванула с места, как кошка, учуявшая добычу, клинок в ее руках сверкнул, как молния, и она метнулась к дракону, что уже приходил в себя, ревя от ярости. Она прыгнула, горло твари уже готовилось выплюнуть пламя, багровый свет пробивался из пасти. Кристальный клинок вонзился в левое крыло, хрясь. Кристалл разрубил перепонку и задело мясцо. Черная кровь брызнула, дракон мотнул башкой, сбивая эльфийку, и та покатилась по земле, выронив меч, как новобранец на первом занятии. «Я не успею, мать его!» — мелькнула мысль. «А какого черта я вообще пытаюсь их защитить, Эрха?» «Да плевать, Ваня, жми!» «Концентрация силы!» 2. Энергия. 38-70. Невероятная мощь хлынула в тело, чуть не разрывая меня изнутри, как переполненный котел. Мышцы на спине и крыльях заплясали, как провода под током, чешуя защелкала, перестраиваясь под нагрузку. Я ударил крыльями с такой силой, что гулкий хлопок разнесся по арене. «Еще мгновение, ушастая, ты мне еще понадобишься, чтоб тебя черти драли», — подумал я, на миг перестав видеть в ней лишь очередной кусок мяса для генома. Дракон мотнул башкой, едва не проткнув Тейлу рогом, как штыком. Шея твари выгнулась, пасть раскрылась, испуская багровый свет, как раскаленный факел. Мои ноги врезались в землю, разметая почву, как снаряд гаубицы. Я схватил девчонку и прикрыл крыльями за миг до того, как нас накрыло потоком пламени, жарким, как дыхание ада.